что есть они будут. А, не волнуйся, будут копытить. Они это умеют, приспособлены. Хуже, если затяжные дожди, реки разбухнут. Ты все-таки надень мех одежду, ладно? Хорошо, хорошо. Накануне, когда он собирался, Миланья принесла чижи, торбоса, меховые брюки. Вот, возьми, это тебе. Осталась меховщина от начальника почты. Тебе как раз. В дороге пригодится. Да не надо, пытался отказываться он. Своего груза хватает. Бери тебе, говорят, сказала Миланья. Торбоса и брюки из нерпы, понимаешь? Непромокаемые, не то что твои ватные. Да и сапоги резиновые, тяжеленные. А эта одежда легкая. Не замерзнешь и не промокнешь, хоть по пояс в реку залазь. Ну, спасибо, мила, вот это да, это по делу. Она была рада, что ее подарок пришелся кстати. Ей было приятно заботиться о нем. Они шли тихо, ледок похрустывал под ногами. За очередным поворотом реки скрылась ольховка. «Все», — сказала она, — «я дальше не пойду». Они присели на поваленное дерево. Он закурил. «Иди», — сказала она, — «не скучай. Я буду думать о тебе. Обязательно из Анадыря дай телеграмму, чтобы я не волновалась». «Хоть одна живая душа будет обо мне волноваться», — подумал он. «Вот что!» — он мучительно подбирал слова. «А ты... ты не можешь приехать в Анадырь, когда я вернусь?» «Ты этого хочешь?» — вдруг удивилась она. «А разве мы простились насовсем?» — громко спросил он. Она бросилась к нему на шею, тормошить стала, целовать. «Ты только скажи!» — торопливо шептала она. «Ты только дай телеграмму, я прилечу, я сразу прилечу, я пешком приду, ты только скажи, нет, нет, не сейчас, когда будешь там без меня, если не сможешь без меня, молчи, я бы и сейчас не уходил, нет, нет, иди, все кончается», — обреченно сказал он. «Все проходит. Все», — согласилась она и опустила руки. «Только хорошее проходит быстрее». И заплакала, повернулась и бросилась бежать. Он стоял, ждал, когда она оглянется. Она остановилась, оглянулась, побежала к нему. «Да иди же, иди!» Нетерпеливо шептала она. «До свидания!» Он поцеловал ее и быстро пошел догонять Афанасьича.